Глава 30. Не торопи их. Чес в тысячный раз повторил про себя уже набившую оскомину мантру. Тибериус при ожидаемой поддержке Джоука и, весьма обидной для Чеса, Криса и Вилли, запретил ему возвращаться на базу на полной скорости. «В одиночку ты уже сработал. Давай теперь все вместе», — сказал Джоук, в глазах Чеса снова став белобрысым хлыщом. Его раззадоренный кровью Тибериуса метаболизм требовал действия. И пусть на лыжах их группа двигалась быстрее, чем просто пешеход, Чес все равно отчаянно скучал. И страдал. Ведь негодяй Боррель стремительно уходил от них, возможно, двигаясь на снегоходе. Он действительно гордился тем, что сложил 2 и 2 не под Блейном, а сам, с собственными мозгами. Ну, то есть понял, что дело нечисто, и догадался выпить таблетку без приказа. Боррель вел себя нормально, неподозрительно в общепринятом смысле. Не подсматривал ни за кем из-за угла, не слал странные шифровки из туалета и не пытался тайком обыскать комнату Джоука. Собственно, все подозрения Чеса основывались на наблюдении за пепельницей, а еще за кофейным автоматом. Это казалось чертовски глупым, и Чес колебался почти полдня. Но когда все же принял дозу Блейна, то со всей четкостью осознал, ему не показалось. Пепельница наполнялась, а кофейный автомат стремительно пустел исключительно в те часы, когда Тибериус, Джоук и все остальные были на базе. Стоило кому-то из них выйти на улицу, люди Барреля, что вроде как следили за террористом чистого мира, прилипали к своим рабочим местам, как приклеенные. Само по себе это тоже вроде не вызывало подозрений. Все работали. А что не торчали у специально оборудованного трона слежки, тогда же и логично. Пока паомцы были на базе, было удобно смотреть там, заодно и обсудить детали, дать пояснения о локациях, где пеленговался маяк. Потом можно было и к своим рабочим местам вернуться. Все компьютеры ж в единую сеть замкнуты, и доступ есть. Но что-то было не то. И Чес не имел в виду особые мониторы с защитой от подглядываний. Он сам такими пользовался. Но чувство «опаньки приехали», не раз спасавшее Чеса в доофицератском прошлом и появившееся несколько дней назад тоненьким ростком, теперь уже разрослось мощными корнями из перского дубоклена. Но стоило крови Блейна активироваться внутри, Чес практически в ту же секунду понял, подозрения не напрасны. А период работы и отдыха людей Барреля действительно совпадали с активностью Тибериуса и остальных. И вот тогда Чес пошел на дело. Прикрытие, что он себе выбрал, было бы идиотским, если бы не его физическая форма. К счастью, ни у кого не возникло вопросов, почему, когда сломалась беговая дорожка в спортзале, Чес решил побегать в помещении. На улице же холодно, а бегать-то мне надо. Именно так он готовился отвечать на вопросы, но их так никто и не задал. Казалось, Чеса вообще никто не замечал. Сам по себе он таким к себе отношением был бы крайне возмущен, но под Максимусом прекрасно понимал причины. Чес же был нулем. От обычного человека его отличала только невозможность зачать ребенка. А значит, как боевая или аналитическая единица отряда, он был тоже нулем. И вот тут-то вы, братцы, Чес и он на всю катушку. Злорадно подумал Чес. Чертовски сильно облажались. Нет, конечно, Боррель знал про четвертый тип вируса и даже с интересом расспрашивал Чеса о разработках Себа, но Чес не иначе как интуитивно подстраховался. Сказал, что запас пилюль и инъекторов крайне ограничен, и расходовать его он может только в крайних случаях. Это, в общем-то, было правдой, вот только не совсем. На самом деле, за эти годы Себ сделал огромное количество пилюль, в том числе и на экспорт, который с началом пандемии был немедленно прекращен. Поэтому бегал Чес по базе с совершенно чистой совестью, обшаривая помещение цепким взглядом аналитика и собирая на Барреля и его людей обширную мысленную папку компромата. И с аналитической неотвратимостью Чес сделал вывод, что пора заводить еще одну папку с доказательствами. Принимать пилюлю с кровью Юмуса было страшновато. Да чего там страшновато? Откровенно стрёмно, учитывая, что Тибериус и остальные свалили минимум за пару километров от базы, чтобы посекретничать без лишних ушей, а последнее общение с кровью мозгоправа еще было свежо в памяти. Но Чес был не из сыкливых, так что, дождавшись, пока Блейн выветрится из его крови, он зарядил в инъектор часовую дозу 50% юмуса. И это тоже было чертовски рискованно. Такая большая доза была приравнена к оружию, как и аналогичная доза Тибериуса. Но решение было принято под кровью Блейна, и Чес не сомневался в его правильности. Во-первых, Пареля надо было колоть, а при дозе ниже он мог только подслушивать мысли, но не проникать в них. А во-вторых, именно с 50% начинался тот порог, когда Чес мог защитить себя, заставив человека, к примеру, бросить нож или лечь на пол. Не то чтобы он боялся Бареля, вот только проблема заключалась в том, что тот оказался адаптантом. Не бывшим, а вполне себе действующим. И офигеть, каким сильным, раз это не заметил ни Тибериус, а уж его-то взгляду и чутью было доступно куда больше, чем остальным даже без магии, ни Джоук с его оставшейся наблюдательностью и никуда не девшейся способностью к анализу. А уровень во всей его красе с идеальным умением контролировать процессы в организме. Но стоило Чесу глотнуть крови, как тайное стало явным. Правда, не сразу. В первые минут 5 Чес искренне считал, что ничего не получится, что прямо сейчас все сфинктеры его тела сорвутся к такой-то матери, и весь час он проведет, испытывая на прочность фильтрационную систему своего костюма. Но потом организм вроде успокоился. В ушах, конечно, шумело, а стоило войти в общий зал, голову заполнили непрошенные картинки, мысли и прочий ментальный мусор. Чес расстался с завтраком, поблагодарил Градески за то, что с системами костюма он не налажал, и принялся за работу. Раньше начнет, скорее вернется в свою стерильную комнату и влезет под душ. «Раз, два», — считал Чес шаги Бареля, слишком равномерные для обычного человека. Секундная заминка, прежде чем отодвинуть стул, Барель явно тормозил себя. Пальцы на спинке того самого стула, сначала вдавившиеся в обивку, потом ослабившие хватку. Но самое очевидное, и Чес не мог понять, как раньше этот факт не бросился им в глаза. Никто и никогда не видел, как Барель ест. Он даже кофе пить не приходил, хотя кофемашину атаковали все, особенно с утра. И вот стоило Чесу глотнуть менталиста, как тайное стало явным. «Раз, два», — твердил про себя Барель, размеренно идя от одного монитора к другому. Усилие на спинку стула не больше 5 килограммов. Время отодвигания стула 1,5 секунды. Уровень адреналина на 2% выше, чем у среднестатистического мужчины моей комплекции. Уменьшить приток крови к надпочечникам. И тому подобное. «Ах ты ж сука», — подумал Чес, и Барель вскинул голову. «Твою мать!» Чес попытался выключить вещание, но опыта обращения с кровью юмуса у него было ничтожно мало, так что Барель услышала это. «Ну, раз ты знаешь, что я знаю», — Чес размял мысленные пальцы, похрустел суставами. А потом вломился в голову Барелю. Без предупреждения, не пытаясь больше таиться, не задумываясь о последствиях, потрошил мозги, подобно гиене, разрывающей тушу павшего животного. Остальные его тоже услышали и, как и полагается хорошим подчиненным, попытались прийти на помощь начальству. Их Честер просто вырубил групповой ментальной оплеухой, ни на секунду не отвлекаясь от главного блюда сегодняшней трапезы. Информация, которую удалось выудить, ввергла в шок. Нет, Чес, конечно, понимал, что имеет дело с предателем, но что тот окажется вершиной мирового зла. Как оказалось, думать самому и копаться в чужих мыслях одновременно он не мог. И отвлекся всего на пару мгновений, чтобы осмыслить произошедшее и решить, что делать дальше. И как раз этого времени Барелю хватило, чтобы развить нечеловеческую скорость, не меньше, чем у Тибериуса в Форсаже, и исчезнуть. Буквально раствориться в воздухе. Через несколько минут, мысленно обыскав помещение и убедившись, что добычу он упустил, Чес запоздало порадовался, что чертов террорист не додумался проломить ему голову, явно побоявшись вступать в прямой контакт. Так что вместо того, чтобы валяться мертвым на полу, Чес вполне мог действовать. Вот только пока не выветрится кровь юмуса, не развить скорость, ненормально общаться с Тибериусом и остальными ему не грозило. Не говорить же сквозь неукротимые приступы рвоты от стереоэффектов. Появившаяся вторая картинка, мутная и плавающая, напомнила Чесу еще об одном. Крысиный король свалил, но его говенная свита на месте. И следующие 17 минут Чес провел очень плодотворно. Связывал рядовых чистомирцев их же ремнями и надежно фиксировал. Запирал по одному в многочисленных кабинетах базы. А потом настал самый сладкий момент. Кровь Тибериуса вскипятила жилы и подарила непрошибаемую уверенность в том, что он все сделал правильно. Но прямо сейчас Чес уже был в этом не так уверен. Время шло, а они все еще тащились к базе. «Что будем делать, Кэп?» — поинтересовался Виль. «Гада же надо брать». «Надо», — Тибериус кивнул, сосредоточенно отталкиваясь палками. «Но не опрометью же бежать. Все как обычно, разведка, план. Мне вас учить, что ли?» «Ну да», — вздохнул Крис. «Только вот пока мы планируем, он же свалит. И ищи его, свищи». «А Вазаук здоровенный, обсвищешься», — поддакнул Виль. «Мальчики, расслабьтесь», — успокоила их Натали, с трудом переводя дух. Она отчаянно не хотела показывать, что заданная скорость непосильна для нее, но ее силы были на исходе. «Покажите мне свисток, а с остальным я разберусь». «Тебя подвести?» — предложил Чес. Натали удивленно вскинулась, сначала, кажется, не совсем поняв вопрос, а потом улыбнулась. «А почему нет?» — улыбнулась она. Выражение «железный конь» обретет новое прочтение. «Если б не вся эта история с М-блоком, я б тебя с таким ветерком бы покатал», — насупился Виль. «А сейчас я только и могу что лыжи у тебя забрать». «Хоть так». Натали с готовностью протянула ему сначала палки, а потом и лыжи. «Да давай сюда», — предложил Чес. «Мне хоть с ними, хоть без них». «А вообще я уже, черт возьми, жду, когда меня кто-нибудь покатает», — заявила вдруг Натали. «Не вот так вот, а нормально». Тибериус рассмеялся, не оборачиваясь, и прибавил скорости. А вот Виль и Гэмпшир резко затормозили. Джоук остановился тоже, но больше, кажется, из интереса, чем кончится дело. Гэмпшир еще только открывал рот, а у Виля ответ уже сорвался с языка. «Заметана!» И он грозно посмотрел на Чеса. «Ну, чего стоим? Не видишь, у меня свидание откладывается, пока мы Барреля не поймаем». «И откуда тебя такого громкого взяли?» — поинтересовался Чес и встал на одно колено. «Леди, ваш конь готов», — сказал, протягивая Натали руку. «Дамчу до базы в один миг, а то прекрасный принц изволит нервничать». «Ничего, это полезно, стимулирует», — усмехнулась Натали и ловко перекинула ногу через его плечо. Веса Чес не почувствовал, как, впрочем, и тепла тела. На самом деле было очень легко забыть, что на нем теперь кто-то сидит, так что он взял лыжи и палки в одну руку, а другую положил на острую коленку Сурей. И только потом медленно, но все равно намного быстрее, чем Тибериус и остальные, побежал к базе.